Часть седьмая. Амазан приехал в Батавию. Батавия, Вольтер имеет в виду Голландию. Его омраченная печалью душа все же испытала сладостное чувство, когда он увидел страну, отдаленно напоминавшую счастливый край гангаридов, свобода, равенство, опрятность, изобилие, веротерпимость. Но женщины там были столь холодны, что ни одна из них не попыталась, как это было повсюду, прельстить его. Ему не пришлось проявить стойкость. Если бы он обратил внимание на этих дам, то легко покорил бы их одну за другой, не будучи любим ни одной. Но он далек был от мысли о победах над сердцами. Когда Амазан жил среди этого бесцветного народа, Формазанта чуть было не настигла его. Она опоздала, можно сказать, всего лишь на мгновение. В Батавии Амазану так расхвалили некий остров Альбион, что он решил погрузиться вместе со своими единорогами на корабль, который, подгоняемый попутным восточным ветром, за 4 часа доплыл до берегов этой земли, более прославленной, нежели Тигр и остров Атлантида. Прекрасная Формазанта, следовавшая за ним берегом Двины, Вислы, Эльбы и Везера, добирается, наконец, до устья Рейна, вливавшего тогда свои быстрые воды в немецкое море. Она узнает, что ее дорогой возлюбленный поплыл к берегам Альбиона. Ей кажется, что вдали еще мелькает его корабль. Она не в силах сдержать радостные восклицания, вызывающие изумление женщин Батавии, которые не представляют себе, что молодой человек может явиться причиной такого восторга. Что же касается Феникса, то на него они не обращали никакого внимания, считая, что его перья меньше годятся на продажу, чем перья гусей или местных болотных птиц. Царевна Вавилонская наняла или зафрахтовала 2 корабля, которые должны были перевести ее со свитой на тот счастливый остров, чьим гостем вскоре станет единственный предмет ее желаний, дыхание ее жизни, кумир ее сердца. В то самое мгновение, когда верный и несчастный Амазан уже вступал на берег Альбиона, вдруг на беду подул западный ветер. Суда Вавилонской царевны не смогли отплыть. Глубокая печаль, горькая тоска, тяжкая скорбь охватили Формазанту. Горюя, легла она в постель. Она надеялась, что ветер вот-вот переменится, но он дул с неистовой яростью целую неделю. И всю эту неделю, которая показалась царевне столетием, Ирла читала ей вслух романы. Это не значит, что батавцы умели их писать, но, будучи всемирными посредниками, они точно так же торговали мыслями других народов, как и их товарами. Царевна приказала купить у Марка Мишеля Рея все сказки, написанные в странах Авзонов и Вельхов, где распространение этих сказок было мудро воспрещено с целью обогатить Батавию. Рей Марк Мишель, издатель из Амстердама, напечатавший немало антиклерикальных сочинений, в том числе книги Вольтера. В странах Авзонов и Велихов, то есть в Италии и Франции. Царевна надеялась отыскать в книгах что-нибудь похожее на ее злоключение и тем усыпить свое горе. Ирла читала, Феникс высказывал свое мнение, а царевна не находила ни в удачливой крестьянке, ни в Софе, ни в 4 факарденах ничего, хоть отдаленно напоминавшее ее собственную жизнь. Она ежеминутно прерывала чтение, спрашивая, откуда дует ветер. «Удачливая крестьянка» — роман французского писателя Шевалье де Муи, псевдоним Шарля де Фьё, 1701-1784 годы, написанный в 1735 году, как параллель роману «Мариво. Удачливый крестьянин» 1734-35 годы. Софа, сатирический роман Крейбиона сына, 1707-1777 годы, напечатанный в 1745 году. В этом романе немало фривольных эпизодов. Четыре Факардена, роман французского писателя, шотландца по происхождению, Антуана Гамильтона, 1646-1720 годы. В парижском пиратском издании «Царевны Вавилонской» вместо книги Гамильтона был упомянут «Кандид Вольтера».